Я практически слышал, как в моей голове складывается пазл. Сегодня мы практикуем превращение в зверолюдей. Давай, полезай в установку, чтобы я перевел тебя в зверочеловеческий режим. Остальные уже ждут, уговаривал Мамору, но Сиан качала головой. Знаешь, братец Мамору, никто из нас не скажет тебе, что делать нас сильнее неправильно. Мы даже не считаем, что это плохо. Но правда ли это поможет тебе улыбаться как раньше? Потому что чем дальше, тем больше боли в твоих глазах. Все будет хорошо, Сиан. Поэтому слушай, что я тебе. Прости, братец Мамору, но я считаю, что тебе пора двигаться дальше. С этими словами Сиан повернулась к нам. Мамору тоже озадаченно перевел взгляд. Видимо, пришло наше время. Я подал сигнал Рафтели, и она отключила магию. Ничего себе у тебя тут опыты, сказал я первым делом. Естественно, Мамору сильно удивился. Что, Сиан? Крикнул он с упреком в голосе. Однако Сиан лишь почесала голову с невозмутимостью настоящей кошки. «Зачем ты это сделала? Я ведь был так близок». «К чему именно близок?» Вмешался я. «К окончанию опытов над детьми? Или ты о том, что Наталья уже знает о результатах твоих трудов? Теперь мне стало ясно, какое именно оружие обратилось к Наталье за помощью и заставило ее покинуть Кутинра. Раньше я полагал, что эта Харун сошла с праведного пути или герой Лука что-то натворил. Но нет, видимо, это Мамору совершил вещи, недостойные героя щита. Возможно, его поразило проклятие. Во всяком случае, Сиан хочет, чтобы он стал прежним. Мне нетрудно понять, что произошло. Достаточно вспомнить героев, которых я знаю. Например, Рен всегда обладал обостренным чувством ответственности, но раньше считал себя слишком сильным, чтобы с кем-то сотрудничать. На самом деле он просто больше всего боялся, что по его вине с членами его отряда случится что-то плохое. Именно поэтому он с самого начала действовал один или в крайнем случае брал с собой отборных бойцов, когда был точно уверен, что сможет их защитить. С тех пор он избавился от принесенной из игры заносчивости, однако сломался от работы в моей деревне и слег с недугом. Сыцуки злую шутку сыграло его чувство справедливости. Он никогда не задумывался о чувствах тех, кто ему не нравится, и творил беспредел во имя собственной справедливости. В результате проклятое оружие отобрало у него способность независимо мыслить. В ходе лечения он постепенно научился рассуждать и стал гораздо спокойнее, чем раньше. У Матеису самый тяжелый случай, это и без слов понятно. Сейчас я понимаю, что на самом деле он был доверчивее и отзывчивее многих людей. Правда, его эмоции работали в неправильном русле, к тому же он не прислушивался к мужчинам. Однако сейчас Матеису в жизни не волнует ничего, кроме Фира и Филариалов, поэтому он превратился в источник проблем для всех, кто его окружает. Впрочем, и я после призыва в параллельный мир стал совсем другим человеком. Опираясь на все это, легко понять, о чем говорит Сиан, когда просит о возвращении прежнего Мамору. «У тебя тут много невероятных вещей». «Да много», — подхватила Рафтелия. «Может, вы расскажете, что все это значит?» «Простите, но не расскажу, даже пришельцам из будущего». Взвыла сигнализация, распахнулась задняя дверь. В комнату вбежала Рейны, поняв, что происходит, удрученно вздохнула. «Ну вот, взяли и увидели наши секреты. Ты, значит, соучастница?» «Вроде того». Хотя Рейн выглядела недовольной, но сдаваться не собиралась. Она превратила швейный инструмент в ножницы и выпустила крылья. «Неужели битвы не избежать? Как жаль, ведь нам как раз удалось переключить внимание Натальи на Харун», — посетовала Рейн. «На этом нашему союзу конец», — выпалил Мамору. «Остынь, мужик, давай сначала попробуем договориться. Недаром же наш союз продержался столько времени. В целом Мамору никогда не отказывался от сотрудничества с нами. Иногда он, конечно, делал это с неохотой, но по крайней мере не причинял нам неудобств. Я не могу остановиться на полпути. Ради всех, ты послушай». Мамору вдруг переключился на щит, излучающий зловещую ауру. Я видел, как он копается в каком-то меню. Видимо, решил использовать проклятую серию, которую скрывал от нас. Вода в цистернах с детьми забурлила. У-у-у. Сиан схватилась за грудь и скорчилась. Все дети начали превращаться. Этот процесс выглядел в точности как переключение на зверочеловеческую форму усадины, фауры и так далее. Разница лишь в том, что мы сейчас видели явно принудительное превращение. Вообще, Сиан и раньше проявляла необычные особенности. Например, во время битвы с Артаросом она легко запрыгнула ему на спину и расцарапала шею. У нее на удивление развитые боевые инстинкты, которых никак не ожидаешь от девочки с низким уровнем и маленьким боевым опытом. Возможно, что эта способность подстраиваться под обстоятельства, тоже результаты опытов. Да, такое вполне может быть. Ее тело изменили так, что оно теперь способно неосознанно вытворять невероятные вещи. Моя догадка подтвердилась тем, что Сиан на наших глазах превращалась не в кошку, а в зверообразного бятка, или хакука. Остальные дети тоже превращались в сюдзакуобразных, гунмуобразных и атацуообразных зверолюдей. Я слышал о том, как прежние герои щита совершили множество подвигов. В частности, они наладили отношения между людьми и полулюдьми. Не уверен, когда именно это произошло, но это наверняка одна из историй, связанных с основанием Фабрея. В появлении этой страны поучаствовали все четыре героя, недаром же там Фо в названии. Но во всяком случае до становления Фабрея еще немало времени. Кроме того, героя щита считают основателем Шильдвельта и практически богом четырех элитных рас, которые живут в нем. Однако этих рас в этой эпохе тоже пока нет. Элитные расы Шильдвельта имеют общую особенность, отличающую их от остальных рас. Речь о том, какие именно животные находятся в их основе. Я уже встречал множество различных полулюдей и зверолюдей. В большинстве случаев достаточно одного взгляда, чтобы понять их прародителей. У Рафтали это тануки, у Садины касатка, у Кил собака, у Ими крот и так далее. Есть и другие примеры, но общее у них то, что все расы основаны на обычных, хорошо известных животных. А что насчет четырех элитных рас Шильдвельта? Хакука, в принципе, можно сопоставить с белыми тиграми, но все-таки бякка и белые тигры – это немного разные вещи. Дело не только в том, что у бякка есть сверхъестественные способности, но и просто в том, что белые тигры существуют, а бякка – существо из легенд. Что насчет сюдзакуобразных, гунмуобразных и атацуообразных? Они основаны на сюдзаку, гунбу и сейрю. Это все тоже сказочные животные. Конечно, возникает вопрос, как в эту картину вписываются полудраконы, но их, думаю, можно записать в исключение. Они появляются из-за неудержимого спаривания драконов со всеми подряд, а там по цепочке появляются и остальные полулюди. Мало ли в параллельных мирах людей с примесью драконьей крови в жилах. В Кутинра, кстати, были еще и каппы, но их я в исключение тоже не стал записывать. Видимо, я уже давно перешел порог, когда еще мог чему-то удивляться. До сих пор я полагал, что элитные расы Шильдвельта изначально были существами из мира меча и копья, перебравшиеся сюда уже после слияния миров, но, видимо, я заблуждался. Фаур, чего? Теперь понятно, что тебя смущало в Сиан. Можно смело предположить, что она его далекий предок. По отцовской линии, конечно, брат. Удивляюсь, как ты находишь время говорить об этом в таких ситуациях. Для Наофуми сам это в порядке вещей, протянула Рафталия. У-у-у, превращение стонущей Сиан закончилось, и она начала осматриваться. Кажется, дела у нас складываются не очень. Сиан, ты меня слышишь? Га-ха-ха, раздался невнятный, но явно враждебный ответ. Ага, это пока еще несовершенная зверочеловеческая форма, и Сиан не может толком ей управлять. Она рычала на нас, но в то же время царапала свою правую руку левой почти до крови, сопротивляясь животным импульсам. «Confusion Target!» — воскликнул Мамору, показывая на нас указательным пальцем. Дети дружно уставились на нас озлобленными взглядами и начали обступать. Хотя они не могут управлять собой, у Мамору, видимо, есть навык, который заставляет их сосредоточить атаки на одной цели. «Фимоноосбор!» — выкрикнул Мамору, и вокруг него появились три птицы, вернее, фамильера, которых мы видели по пути. Должно быть, это такой же навык призыва, как Рафосбор. Посмотрев по сторонам, я понял, что армия Мамору окружила нас со всех сторон. Щит Метеора, Эрст Флаутшилд, Секанд Флаутшилд. Я на всякий случай развернул оборону. Итак, как же нам выкрутиться? Наофуми сама, брат. Рафталия и Фаур встали в боевые стойки. В их голосах слышался вопрос, что нам делать? Мамору, ты всерьез собираешься сражаться с нами? Откровенно говоря, я не вижу в этой битве никакого смысла. Мамору не похож на типичного перерожденца, и у меня есть чувство, что он просто слегка помешался из-за того, что мы раскрыли его тайны. Да фу-у-у. Дафтян прыгнула на мое плечо и зашипела, угрожая Мамору. Тем временем Раф Тян запрыгнула на плечо Раф Тали и внимательно осматривалась. «Разумеется, ведь вы узнали мои секреты. Пф. Мамору, тебе не кажется, что забываешь важную вещь? Вы тут сидите, потому что до дрожи боитесь Натальи. Думаете, Раф Тали слабее?» «Конечно, некоторые из умений Натальи оказались утрачены». Но Раф Талия все равно повелительница из будущего. К тому же неужели Мамору считает, что она не умеет пользоваться камнем воли Сакуры? Поняв мой намек, Раф Талия и Фаур немедленно переключились на катану и рукавицу камня воли Сакуры. Это оружие, предназначенное для битв против героев, не работает в мире Кидзуны, а вот в прошлом, пожалуйста. Теперь любая перестрелка на навыках закончится нашей победой, а после нее выиграет тот, у кого больше очков опыта. Мы можем отключить врагам прибавки от оружия, кроме улучшения врожденных характеристик, как в случае кнута. Для борьбы с этим нужен уже барьер камня воли Сакуры. Скорее всего, Мамору опасается Натальи в первую очередь из-за этого. Даже не надейтесь, что сможете создать барьер арбитра. С этими словами Мамору поднял щит и создал вокруг себя какое-то магическое поле зловещих цветов. Похоже, это и есть его ответ на угрозу. Если принять правильные меры, то даже арбитра можно победить. Выходит, у Мамору уже есть методы борьбы с камнем воли Сакуры. Иначе бы он не согласился на эту битву. Что до нас, то мы всего лишь откликнулись на просьбу Сиан, но в результате раскрыли невероятные тайны. Мамо, не надо. Сиан изо всех сил сдерживала выходящее из-под контроля тело и выдавливала из себя слова. «Не волнуйся, Сиан, я не буду наказывать тебя за такую мелочь. Я знаю, ты по-своему заботишься обо мне, но у меня все хорошо». Однако Мамору посмотрел на нее с сочувствием во взгляде. Да уж он совсем ее не понял. Или, наоборот, понял и теперь чувствует себя преданным. «Армия зверодетей перед нами только и ждала возможности напрыгнуть на нас». Рядом с Мамору находились его фамильеры и Фитория прошлого. На пути нашего отступления караулила Рейн. «Портал здесь явно не сработает, прорваться к выходу тоже вряд ли получится. Брат, Фаур, я знаю, что никто не хочет этой битвы, но совсем без сражения обойтись не выйдет. Но тут Мамору поднял руку и скомандовал. Вперед, вот теперь битва точно состоится». Том 21, глава 9, Confusion Target. Ха-ха-ха, Раф Талия, есть. Я переглянулся с Раф Талией, давая ей понять, чтобы она никого не убивала, только обезвреживала. Раф Талия взмахнула катаной в направлении мчащихся зверодетей. «Простите, я знаю, вам будет немного больно, но...» Выхватив катану из ножен, Раф Талия ускорилась и обрушила на детей рубящий удар. Однако бегущие в первом ряду сюдзакуобразные ловко увернулись, словно предвосхитив движение катаны. Затем они пробежали рядом с Раф Талией, по пути остервенело атакуя ее. «Эрстшилд, я заблокировал их натиск щитом». «Что?» – изумилась Раф Талия, осознав, что промахнулась. «И правда как-то странно. Раф Талия должна быть намного быстрее, однако дети все равно увернулись с отвратительной легкостью. Возможно, тут дело не в характеристиках, а в том, что им настолько улучшили способность наблюдать за движущимися целями. Или Мамору встроил в своих зверолюдей какие-то дополнительные возможности. Они напомнили мне сестренку Садину и Атлусан. Да, они тоже так двигались. Садина в основном полагается на мастерство, однако даже в огромной зверочеловеческой форме легко уходит от атак. Но движения детей не такие чистые, как у них», — заметила Раф Талия. «Сестра, сюдзакуобразные инстинктивно реагируют на пламя и ветер», — крикнул Фаур. «Ах, вот оно что, ветер и пламя». Эти дети почувствовали движение воздуха от взмаха катаны и сразу увернулись. Вот уж действительно аномальные нечеловеческие способности. «Ребята, не забывайте про меня, Сезар Шок, Пио». Рейн и фамильеры Мамору напали на щит Метеора и нанесли несколько увесистых ударов. Сразу после этого они отскочили, но Рейн продолжила тем, что выпустила из крыльев перья, которые застучали по щиту Метеора словно дротики. «Какая удобная способность. Надеюсь, Сейн тоже скоро ее освоит. Каха». Фаур колебался, но отбивался от детей, которые прыгали на него, но он явно вкладывал в удары недостаточно силы, потому что его противники легко приземлялись на ноги и снова бросались в бой. Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд. Мамору использовал свои навыки против Фаура, который покинул мой щит Метеора и двигался куда медленнее, чем обычно. Мамору создал щиты возле рук, спины и ног Фаура, пытаясь поймать его в ловушку. «Оп, ты забыл, что я тоже герой щита. Секандшилд, Дритшилд. Я предположил, что Мамору собирается использовать Чейншилд, поэтому заменил флаутшилды обычными, а управляемые щиты бросил на помощь. Уа! Фаур отпрыгнул в бок, вырываясь из окружения. Мамору тут же начал читать заклинание. Герой щита взывает к эссенции миру. Да соединится моя аномальная мана с силой героя и да сплетет новую силу. Как источник силы, герой щита повелевает. Наделись их могучей силой. Что это за текст? И что это за магия? Впервые слышу такой шаблон. Каха. Мамору читает слишком быстро и пользуется непривычными формулировками, поэтому я не знаю, как прервать его магию силой земли. В целом его магия похожа на обычную, но что-то в ней не так. Мне вспомнилось, что я читал в фолиантах о прошлом. Там писалось, что когда-то в мире существовала особая категория магии, которую в наше время называют древней. Это одно из крайне продвинутых учений, утраченных в наше время. Мой выход. Послышался в голове голос Мадракона, перед глазами появились результаты анализа магии Мамору. Хотя Мадракон откровенно заигрывает за мной и даже посадил в щит паразитирующую субличность, польза от него есть. Проанализировав магию, он заключил, что это какое-то всестороннее повышение характеристик на манер ауры, причем доступного лишь героям класса Либеришн. Нельзя допустить, чтобы это заклинание дало противникам преимущество. Я, герой, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Слийся же с моей маной и силой героя, а подземная мощь, как источник силы, герой повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и всецело поддержись их. All Liberation Aura, All Emancipation Power Aura. Мы оба усилили спутников аурами. Надо же, ты начал читать свое заклинание позже Мамору, но ваша магия сработала одновременно. Значит, как маг ты его уже превзошел, сказала Рейн, жизнерадостно пытаясь разрезать барьер ножницами. Через щит метеора я почувствовал, что благодаря ауре ее атаки стали гораздо сильнее. Да, в том, что касается магии, я силен. Когда я пытаюсь что-то сколдовать, вылезает эта загадочная личность Мадракона и вмешивается в процесс. Я не хочу полагаться на его помощь, но если он ускоряет чтение заклинаний, то этим надо пользоваться. Шилд-бумеранг. Мамору метнул щит в Рафтелью. Ха-а. Рафтелья занесла катану, готовясь отбить снаряд. Ха-эм. Почему Мамору улыбается? Рафтелья, не отбивай. Что? Чейндж-шилд. Стена метеора. Я создал стену метеора перед Рафталией. Через мгновение в него врезалась какая-то вариация веревочного щита. Кроме того, сзади к нему крепился шар с какой-то загадочной жидкостью. Она расплескалась о барьер и затвердела. Тьфу. Выругался Мамору. Мы оба герои щита, напомнил я. Неужели ты думал, что я этого не замечу? Я тоже умею придумывать хитрые комбинации с участием Чейндж-шилда. Правда, у меня есть только Эрст-шилд, а шилд-бумеранг не попадался, поэтому я не могу делать точно как Мамору. На самом деле у меня есть похожая способность под названием фрисби-шилд, но она не боевая. Я ей пользовался только для игр с Галеоном. Чейндж-шилд с ней вообще не работает. Я вижу, что ты пытаешься замедлить Рафтелью, но зря надеешься. ХМПФ. Должно быть, Мамору решил, что даже если Рафтелья отменит его навык катаной камня воли Сакуры, ее по крайней мере затормозит привязанный к щиту шар, но ничего не получилось. Значит, мы разберемся с вами силой. Пьё. Фамильеры Мамору обступили его, и они вместе начали читать заклинание. Герой щита взывает к эссенции миру, дабы излечить застой. Внемли нашим голосам. Да соединится моя аномальная мана с силой героя и да сплетет новую силу. Как источник силы, мы повелеваем. Разрубись их клинком секущего ветра. Пьё-пьё. Раф-раф-раф. Дав-дав. Раф-тянки тоже принялись колдовать. Перед глазами всплыл запрос на составное заклинание. Однако после освоения Либеришн магии они перестала у меня получаться. Ага. Причина в нехватке сил у твоих помощников. Я с этим в два счета разберусь. Мадракон в голове как всегда без спроса изучил магию и поддержал ее. У меня появилось чувство, будто наконец-то соединились неподходившие друг другу части. Да сольются две силы, дабы влиться в обманывающую врага иллюзию, даровать всему силу сойти с пути поражения и проложить путь к победе. Мадракон, внемли нашим голосам. Как источник силы, мы повелеваем. Расшифруй законы вселенского мироздания и яви врагам наваждение. Раф-раф-раф. Когда мы уже почти закончили заклинание, вокруг начал подниматься ветер. Анализ Мадракона перед глазами указывал на то, что составное заклинание Мамору будет атакой стихии ветра. Братец Мамору хватит. Сиан вцепилась в Мамору сзади, Но тот не собирался останавливаться и выпустил заклинание в нас. Вихревой коридор. Фамильеры Мамору выстрелили в нас множеством маленьких вихрей. Сестра. Ха-а. Эрст-торнидо Блауха. Ха. Пики ласточки. Фауры Рафтелья дружно сбили первые вихри оружием и отпрыгнули в стороны. При этом они продолжали избегать нападающих детей. Ха-ха-ха. Вражеское заклинание оказалось на удивление слабым. Похоже, Мамору тоже не эксперт по нанесению урона. Его совместное с фамильерами заклинание больше предназначено для сбивания противника с ног. Наверное, этого и стоило ожидать от героя щита. Но мне кажется, он выбрал не самую правильную магию. Тленная материя. Пустота. Рафу-у. Закончив колдовать, мы с рафтянками дружно выпустили магию. Похоже, у нас получилась усиленная версия тленной материи. В качестве мишени я выбрал детей Мамору и Рейн. А, ох, ну и фокусы у тебя, на Афуме, простонала Рейн, прикладывая руку ко лбу. К огромному сожалению, щит не разрешает мне наносить магии урон. Поэтому мои составные заклинания в основном такие. Сама по себе моя магия вряд ли способна повлиять на героя, но это составное заклинание, прочитанное с участием рафтянок. От него просто обязан быть толк, а Мамору его щит разрешает. Заткнись. Я и сам не понимаю, почему между нами такая разница, хотя мы оба герои щита. Га-а-а-а-а. Потеряв цель, дети начали беситься. Вернее, им теперь кажется, что нас стала целая толпа. Иллюзии у рафтянок что надо. Это не конец. Сиан. Я использую его. Ай. Мамору. Мамору отбросил Сиан и выбежал вперед. Если ты умеешь только защищаться, то сейчас узнаешь, как еще может сражаться настоящий герой щита. Мамору поднес руку к оружию и переключил его на какой-то черный щит. Как-то он странно выглядит. Я бы сказал, что он напоминает щит сердца Лингуя, но выкрашенный в черный цвет и украшенный крестом. Я почувствовал в этом щите нечто зловещее, похожее на гнев. У меня плохое предчувствие. Этот щит явно не из тех, которыми пользуются в обычных битвах. Похоже, Мамору настроен всерьез. На Афуме, советую бежать, сказала Рейн, вставая в боевую стойку. Однако она по-прежнему не нападала, потому что не могла справиться с иллюзией рафтянок. Пока она не знает, который я настоящий, ей остается лишь следить за действиями Мамору. Гардиан Шилд, Хейт Реакшн. Мамору вновь переключился на навыки. У, волна Хейт Реакшна задела Рафтелью и Фаура, и те встряхнули головами, избавляясь от внушения. Как же неприятно, когда враг пользуется такими же навыками, как на Афуме сама. Кстати, Хейт Реакшн ведь нужен для привлечения вражеского внимания. Он на вас как-то повлиял? Спросил я. У меня немного выросла сила атаки, но при этом снизилась защита. И еще мне теперь трудно отвести от него взгляд. Значит, вот как оно работает. Впрочем, очевидно, что этот эффект на уровне погрешности. Также этот навык мешает читать заклинания, добавил Мадракон у меня в голове, будто его кто-то спрашивал. Как бы там ни было, мы должны остановить Мамору. Рафтелья, Фаур, есть. Ага. Рафтелья и Фаур набросились на вышедшего вперед Мамору. Они использовали оружие Камня Воли Сакуры и усилили его ци. Это сочетание может ненароком убить Мамору, но главное, оно должно вывести его из строя. Призрачный клинок, душегуб, Эрст-стан Блауве, ха-а. Мамору отбил катану Рафтели неуязвимым щитом, а Фаура схватил за руку и бросил через себя. Что, это только начало. Прости, но ты сам подставился под удар. Расплывчатая ладонь 6. Фаур приземлился на ноги, принял зверочеловеческий облик и вновь кинулся в бой. По пути он призвал пару полупрозрачных клонов и обрушил на Мамору шквал ударов. Несмотря на прозрачность, удары у них были вполне материальные. Клоны повторяли движения Фаура и участвовали в нападении на Мамору, пока не исчезли. Должен признать, у Фаура широкий арсенал неплохих приемов. В последнее время он казался мне неудачником, но пора, видимо, относиться к нему иначе. Мамору не пропустил ни одной атаки. Всю ци, вошедшую в него, он выпустил через ноги. В этом отношении он ведет себя точно как я. Мой черед. Комбо восьмигранных клинков судьбы. 1, 2, 3. Рафтелья присоединилась к натиску. К моему удивлению, она трижды исполнила усиленный восьмигранный клинок судьбы. Мне казалось, что это перебор, однако Мамору поймал все удары щитом. Однако из-за этого ему пришлось пропустить удары Фаура. Ух, простонал он, и из его рта вытекла капля крови. Рафтелья и Фаур отпрыгнули, видимо, слегка встревоженные этим. У меня была слабая надежда, что после этого Мамору уже не сможет сражаться. Однако больше ничего не случилось. Что, и это все? Если хотите остановить меня, то нападайте так, будто хотите убить. Мамору призывал нас сражаться дальше. Я сделал мысленный шаг назад, чтобы попытаться оценить происходящее в целом. Вдруг я заметил, что драгоценный камень в самой середине его оружия, похожего на щит сердца Лингуя, испускает зловещий фиолетовый цвет. Не нравится мне это. Мамору понемногу регенерировал. Не знаю, связано это с щитом, или он опробовал генную инженерию еще и на себе, но хорошего в этом мало. Хотя мы сражаемся против Мамору, я не должен расстраивать Сиан, поэтому не могу его убить. Разумеется, я с самого начала рассчитывал просто обезвредить его, но вспоминая предыдущие битвы, прихожу к выводу, что нам довольно трудно вовремя остановиться. И кстати, как его вообще можно обезвредить? Отобрать оружие нельзя, это не такт. А оружие камня воли Сакуры может только отключить ему некоторые атаки, но не щит целиком. В принципе, мы могли бы отключить его усиление, но Мамору особо не полагается на магические прибавки. Тем более, эта возня даст ему время сделать еще что-нибудь. Если не хотите нападать, то мне придется сделать вот так. Confusion Target. Га-а-а. Мамору надоело ждать, пока мы вернемся к атаке, поэтому он вновь использовал навык, чтобы приказать детям напасть на него самого. До сих пор дети были сбиты с толку, потому что иллюзия превратила все вокруг в наши копии. Однако теперь Мамору приказал своим союзникам напасть на себя. Дети тут же облепили его, а он терпеливо держал удар. Ха-а-а. Хотя зверодети потеряли контроль над собой, они все еще осознавали, что именно делают, поэтому атаковали Мамору в слезах. Что за? Что он делает? Если Фауры Рафталия недоумевали, то я уже понемногу начал разбираться и проникался зловещим предчувствием. Будучи героем щита, я довольно быстро догадался, что происходит. Пускай ты герой щита будущего, но этот щит наверняка видишь впервые. С твоими циничными шутками и веселой жизнью ты никогда не узнаешь, насколько тяжела судьба героя щита, и не найдешь это оружие. А теперь познакомься с ним. Драгоценный камень в щите облепленного детьми Мамору зловеще сверкнул. Но в то же время я почувствовал, как у меня лопнуло терпение. Слышь, ты ничего не попутал. Он что, назвал меня легкомысленным циником? Да, мне в жизни повезло намного больше, чем Рафтали, Килл, Ими и многим другим. Но это не повод смотреть на меня свысока. Я почувствовал, как во мне забурлило раздражение. Пропало все желание делать Мамору какие-либо поблажки. Казалось бы, мы всего лишь пошли за Сианой и увидели темную сторону Мамору. Разве мы заслужили такое обращение? Ладно, надо понять, что именно пытается сделать Мамору. Вот только у меня столько геймерского опыта, что версий слишком много. Тем более, я тоже герой щита. У меня полно догадок относительно возможных методов атаки. Как подумаешь, если бы мой щит умел вот такое, так и начинается полет фантазии. Рафтали, Фаур, отступите. Что? Но брат, вы его сейчас не добьете. Отойдите. Скомандовал я одновременно с тем, как из Мамору хлынула зловещая аура. Уа-а-а-о! Взревел он. Волна ауры расшвыряла детей и отключила Confusion Target. Лишившись навязанной цели, дети разбежались по ближайшим мишеням, то есть по нашим иллюзорным клонам. Тем временем Мамору выбежал вперед, словно чтобы защитить детей от нас, и выставил перед собой неприятно мерцающий щит. Пока все ожидаемо, Фимона, и остальные тоже, Пио, откликнулись птицы-фамильеры на призыв Мамору и взмахнули крыльями. Фитория обратилась к птице и последовала их примеру. Крылья вспыхнули, и вырвавшийся из них свет превратился в барьер. Такое чувство, будто эти птицы стали проводниками для лишней энергии и используют выхлоп, чтобы защищать союзников от урона. Хорошо придумано. Наофуми сама, неужели это? Да, Мамору сейчас использует смертельный удар, поэтому отступите. Я бы попытался сделать ставку на уклонение, но пока совершенно не ясно, что за удар нас ждет. Далеко в сторону тут не отскочишь, комната слишком узкая. Мамору может просто подгадать атаку под наше движение, и мы ничего не добьемся. Прямо сейчас я предполагаю, что Мамору собирается использовать навык, который превращает накопленный щитом урон в мощную атаку. Завидую, что он способен на такое. Мне вот повезло гораздо меньше, у меня из относительно недорогих по расплате навыков есть только Iron Maiden. После Blood Sacrifice бой заканчивается и для меня тоже. Если на то пошло, проклятие гневного щита вообще слишком сильное. Ладно еще переключить на него Flood Shield, но если я буду пользоваться этим щитом как основным, проклятие гнева поглотит меня. Правда, щит милосердия заставит переключиться, пока я не сошел с ума. Вот такой подарок сделал мне Мадракон, несколько раз усилив гневный щит. Так что мне пока остается только возиться с этим щитом в надежде нарочно провалить попытку усиления и сбросить его ранг. Кстати, что интересно, гневный щит доступен для выбора, хотя раньше был запечатан щитом милосердия. Наверное, это Мадракон снял печать, а может, это было решение щита милосердия. Он дает мне шанс по-настоящему превозмочь гнев, чтобы и сила милосердия смогла проявиться в полную силу. Как бы там ни было, хотя у гневного щита есть мощная контратака проклятия темного сожжения, пользоваться ей сложно, нужно сначала получить урон, а затем использовать ее без задержки. Поэтому я все-таки завидую Мамору, хотя он тоже герой щита, у него арсенал боевых приемов гораздо богаче. Прости, я не собираюсь хвастаться тем, какая у меня была тяжелая жизнь. Чейн-шилд. Я призвал пару флаут-шилдов и выставил их между собой и Мамору. Затем использовал чейн-шилд, чтобы сделать из одного гневный щит, а из второго щит милосердия. В прошлый раз управлять гневным щитом мне помогал Мадракон. Не знаю, что случится сейчас, когда я без его поддержки. Раав, дафуу. Раф-тянки запрыгнули на плечи, дружно воскликнули, и я почувствовал себя словно в тандеме с Мадраконом. Эй, да откуда у вас только берутся такие способности? Я сотру тебя с лица земли. Карма кратха кратха, гнев на санскрите. Из щита Мамору вырвалось черное пламя, вернее, зловещий черный луч. Я выставил перед собой щит камня воли Сакуры, сложил его вместе с парой измененных флаутшилдов в многослойный барьер и принял удар. Уф-ф-ф-ф, какой же он тяжелый. Я думал отбить этот луч, но он слишком сильный для таких фокусов. Хотя силы милосердия, гнева и камня воли Сакуры хватало, чтобы держать удар, всполохи черного света все равно обжигали мне руку. Что же это за чудовищный навык, если он едва не побеждает даже щит камня воли Сакуры, созданный для битв против героев? Наофуми-сама, брат, стойте за мной и не высовывайтесь. Жар и сила луча сразу напомнили мне кое-что. Самоуничтожение Фэнхуана. Я вышел вперед, чтобы защитить остальных, но понял, что не справлюсь. И тогда вмешалась Атла. Гха-ха-ха. Прошу вас, гневный щит и щит милосердия. Я не хочу повторения того позора. Я должен защитить тех, кто за моей спиной. В тот раз я решил, что стану сильнее и больше не дам остальных в обиду. Я пообещал себе, что ради этого выдержу любые тренировки и испытания. Если Мадракон сказал правду, и мне придется научиться управлять гневом, чтобы по-настоящему проявить свою силу, то я это сделаю. Прощать, несмотря на гнев, и карать тех, кто не заслужил милосердия. Трудно будет управлять противоречивыми чувствами, но если по-другому спутников не защитить. Ао! Гневный щит и щит милосердия начали вращаться. Сгусток тьмы и сгусток света, они словно превращались в узор инь-ян на щите камня воли Сакуры, которым я защищался от атаки. Ха-а-а! Наконец, триединый щит разорвал черный луч, который выпустил Мамору. Че что? Невозможно! Как ты выдержал этот удар? Вскоре луч полностью погас. Ха-ха-ха! Слышишь, ты, предок, хорош разговаривать со мной свысока. Бросил я, тяжело дыша, Мамору, как только дым рассеялся. Что ты там мелешь про тяжелую судьбу щита? Чушь! Если для тебя даже такая ответственность, неподъемная ноша, то это говорит о твоей никчемности. Одно дело Рен, который накрутил себя до проклятия воспаленным чувством ответственности, но если Мамору даже от обычных обязанностей героя начинает ныть на несчастную жизнь, он бы в будущем на моем месте не выжил. Знает ли он, сколько несправедливости мне пришлось вкусить? Я и сам сосчитать не могу. Несчастье мне выпало не меньше, чем звезд на небе. Но я несу крест героя щита ради Рафтали, Атлы и всех остальных. И я не собираюсь хвастаться тем, что у меня тоже есть проклятое оружие. Мамору, с чего ты решил, что нам сейчас конец? Что мы не правы? Нечего решать за нас. И вообще, лучше посмотри по сторонам. За спиной Мамору стояла Сиан, еле удерживающая себя от полного превращения в зверочеловека и страдающая в новом облике зверодити. Помимо них была Рейн, а еще я уверен, что в этом подземелье полно других людей. Мамору все еще стоял обомлевший, не веря, что мы справились с его лучом. Если он не прекратит быть придурком, мне надоест, и я прикажу Рафтали атаковать его самый ценный эксперимент в конце комнаты. Ты у нас герой чего? Лука, меча, копья? Ты уверен, что твоим оружием нужно сражаться именно так? Мы с Мамору немного разные герои щита, но я все равно не думаю, что наш противник сейчас поступает правильно. И даже если я ошибаюсь, это значит, что я с самого начала заблуждался насчет Мамору и должен сделать именно то, чего он больше всего боится, настучать на него на талии. Ну все, тут уже ничего не сделаешь. Рейн освободилась от власти иллюзии, но уселась на пол, словно признавая поражение. Рейн, нельзя сдаваться. Мамору, Наофуми просто сдерживается, чтобы не сломать то, что тебе дорого. Разве не видишь? Спросила Рейн, показывая на дальнюю цистерну. Братец Мамору, пожалуйста, не надо больше сражаться, умоляла Сиан, корчась на полу и протягивая руку к Мамору. Но я каха. Мамору вышел из стойки и поменял щит. Все, битву можно считать законченной. Брат доверяет вам, вернее, хочет доверять. Поэтому расскажите, что случилось. Он не желает вам зла, сказал Фаур и посмотрел на щит милосердия, висящий передо мной. Ну вот, теперь еще и брат Атлы начал говорить от моего лица. Прощу его только из уважения к щиту милосердия. Ну что, расскажешь, как тебя попортила жизнь? Спросил я. Давай, поведай о своих несчастьях, или будешь последней тварью за то, что наплевал на усилия Сиан. Наофуми сама, следите за словами. Брат, нельзя было подобрее сказать, Рафталия и Фаур пожурили меня, но думаю, мне простительно. Спешу на влияние гневного щита. Ха, усмехнулся я в ответ. Вы ведь его слышали, я прожженный циник, который легкомысленно относится к тяжелой жизни героя щита. Чего еще вы от меня ожидали? Я бы сказала, вы сейчас герой зеркала, а не щита, Наофуми сама, вежливо поправила Рафталия. Тебя не переспоришь. Рафталия в совершенстве овладела навыком общения со мной. На самом деле я осознаю, что у меня в душе есть гнильца, но она часть меня. Я бы не удержал в себе всю желчь, которую хотел выплюнуть в Мамору. Ладно, Рейн, Сиан и все остальные, извините, сказал Мамору и начал по очереди лечить детей. При этом он, видимо, отключил их превращение. Дети начали принимать прежний облик, однако при этом теряли сознание. Затем Мамору начал относить их обратно в цистерны. Можете помочь, если вам не трудно, иначе они будут очень долго восстанавливаться. Хорошо, я понимаю, что он может вылечить их только от ран, не от усталости. Liberation Hill может избавить даже от травмы, но не от изнеможения. На самом деле есть заклинания, которые возвращают бодрость, но взамен сильно выматывают заклинателя. К тому же не стоит сверх меры нагружать тела детей, которые проходят через такие метаморфозы. Эффект может получиться обратным. Пусть лучше Мамору сам их лечит так, как считает нужным. Мы все взяли по ребенку и понесли к цистернам. Вы герой щита из мира Килкун? Ага. Братец Мамору не виноват. Простите его. Извините, что напали на вас. Мы загладим вину. Только не трогайте братца Мамору. Это все наша вина. Дети по очереди выдавливали из себя слова. Да уж тяжелый случай. Хотя дети казались мне жертвами, они все вступались за Мамору. Это говорило не только о популярности героя щита, но и о силе доверия, которое не разрушили даже бесчеловечные опыты. В каком-то смысле их поведение напомнило мне бабтё и так-то, но все-таки эта ситуация в корне другая. С одной стороны приказы, с другой просьбы. Бабы просили не издеваться над тактом, а дети умоляют не ругать Мамору. Нужно начать с разговора. В конце концов, Сиан просила помочь Мамору. Наофуми сама, брат, Рафталия и Фаур, помогавшие лечить детей, встревоженно смотрели на меня. Рафу, Даф, Рафтянки тоже осознали всю тяжесть положения и приняли растерянный вид. Братец Мамору, протянула Сиан, тоже вышедшая из зверочеловеческой формы. Сейчас и тебя вылечу. Твоя очередь почти подошла. Не надо. Я не. Сиан замотала головой. В отличие от остальных детей, Сиан удержала себя от бешенства волевым усилием. Она единственная, кому это удалось. Должно быть, это говорит о ее выдержке. Тогда осталось, сказал Мамору, что-то нажал на терминале, и цистерны с детьми наполнились жидкостью. Я увидел, как измученные лица стали умиротворенными. Дети заснули и всплыли со дна цистерн. Судя по тому, что я видел, боль у всех прошла. Ну что, Мамору и Рейн, пора вам обо всем рассказать, напомнил я о нашем уговоре. Что, потасовка уже закончилась? Услышал я голос, обернулся и увидел Харун, которая неизвестно когда объявилась в лаборатории и деловито шагала к нам. Ах да, я с самого начала не собиралась ни с кем драться, она подняла руки, всем видом показывая, что не хочет никаких конфликтов. Опять ты. И, конечно же, ты обо всем знала. Харун все предвидела и поэтому раздала нам украшения листочки. А как же, я только поэтому и устроила весь этот деревенский балаган, герой щита будущего. Это тоже было ступенью к встрече с душевной травмой Мамору. И украшения вы от меня получили тоже для этого. Между этим местом и лабораторией в деревне так много общего, что я сразу начал подозревать связь. Я знала, что это рано или поздно случится, поэтому заранее натренировала вас. А теперь задавай Мамору свои вопросы, герой щита будущего. Вот хитрюга, ловко она сыграла. Мамору тоже поморщился, глядя на Харун, затем глубоко вздохнул и сказал: «Ты хочешь знать, как мы зашли так далеко?» Затем его голос стал задумчивым и мечтательным, как у человека, который рассказывает о безвозвратно потерянном прошлом. «Наверное, все началось тогда, когда умерла Филория». «Филория?» «Да». Ну и имечко оно остановилось практически в одной букве от слова «Филориал». «Это, случайно, не та девочка, которая плавает в дальней части комнаты, словно Мику Нурата?» «Пи-пи-пи». Фамильеры превратились в мелких пташек и собрались на плечах Мамору, а тот нежно погладил их. «Кстати, я совсем забыл вас познакомить. Это мои фамильеры, Фимонаа, Физия и Фитория. Эти имена тоже придумала она, и они созданы из ее генов. Рафу, Даф. Скорее всего, они очень похожи на твоих фамильеров, Наафуми. Правда, они не такие самостоятельные». Раф Тян слезла с моего плеча и пошла знакомиться с фамильерами Мамору. «Все понятно. Подобно тому, как Раф Тян создана из волоса Рафтали, птенцы Мамору тоже созданы из тела ее погибшей спутницы. Вот почему он гладит их, печально улыбаясь. Так вот в чем дело», — пробормотала Рафталия, начиная понимать, как бы это сказать. «Филория была девушкой, за которой нужен глаз да глаз. Она жила в родном мире Рейн, пока ее не призвала сюда героем Когтя». Мамору пустился в рассказ дорогой ему Филории, покойного героя Когтя. Вскоре после призыва в качестве героя щита он познакомился с еще одним призванным героем. Это и была герой Когтя Филория. Первое время Филория не могла привыкнуть к параллельному миру, но постепенно освоилась в нем и стала правой рукой Мамору. Тому это было очень кстати, потому что он уже стал защитником Шильтрона, но мало кто помогал ему охранять маленькую слабую страну. По словам Мамору, именно помощь юной Филории помогла ему пережить трудные времена. «Я тоже познакомилась с Мамору именно когда пошла искать пропавшую сестренку», — подключилась Рейн. «Да, ну и переполох же тогда был. Моя любимая сестренка куда-то исчезла, и я думала, что ее похитили, а оказалось, что ее призвали быть героем Когтя в параллельном мире. Оказывается, что знакомство Рейн и Мамору тоже случилось на этой почве. Филория была героем Когтя этого мира, но родилась в одном мире с Рейн и приходится ей младшей сестрой. Как все запутано. Наверное, проще всего представить себе Филорию аналогом Силдины. Конечно, Силдину никто не выдергивал из Кутинра, но если бы она сама вышла из-под защиты барьера Квадракона, то ее бы наверняка в скором времени призвала в мир Кидзуны героем Ярлыка. Помню, ты долго бегала за Филорией и пыталась отбить ее у меня. Как давно это было? Поначалу мы с тобой совсем не ладили. Что-то они перешли от рассказа к ностальгии. Ну ладно, суть ясна. Я всегда полагал, что они просто сладкая парочка, но теперь выяснилось, что Рейн осталась в этом мире не просто так. Изначально она собиралась вернуть домой сестру. Возможно, что Рейн не сидела здесь постоянно, а просто регулярно навещала ее. В те времена нам приходилось очень тяжело, но я искренне верил, что если мы объединим усилия, то справимся с чем угодно. По словам Мамору, все изменилось во время войны со зверем-защитником Судзаку. Решающая битва разразилась рядом со столицей Шильтрона. Мы делали все возможное, чтобы остановить врага, но у нас не получилось. Судзаку почти догнал поздно эвакуировавшихся жителей. Хотя Мамору сражался на передовой, он не мог принять на себя все удары Судзаку, и тот собирался напасть на мирное население. Но тогда Филория выбежала вперед и защитила их. «Это мы виноваты», — сказал Исиан. «Мы прятались поблизости, чтобы болеть за братца Мамору, а монстр нас увидел. Когда Судзаку собирался убить Сиан и ее отряд, Филория защитила их своим телом. Сестрица Филория вытолкнула нас в сторону братца Мамору, а сама прямо на наших глазах». Сиан в слезах рассказал о том, как Судзаку спалил девушку. Не осталось даже пепла. «Вскоре после этого мне удалось победить Судзаку, но», — продолжил Мамору дрожащим голосом, дойдя до воспоминаний, которые не хотел тревожить, — «я любил ее. Мне как раз удалось уговорить Рейн одобрить наш союз, и мы собирались пожениться сразу после войны с Судзаку. Мне почти удалось увидеть сестренку под венцом. Посреди битвы счастье превратилось в отчаяние. Вот дерьмо, невольно вспоминаю Атлу. Но несмотря на мою скорбь, битвы и волны не прекращаются. Я не допущу, чтобы трагедия Филории повторилась снова. Я понял, что не могу быть слабым. Вот почему я стал искать силу. Похоже, Мамору осознает, что ступил на скользкую дорожку. Не допускать новых потерь, чего бы это ни стоило. После смерти Атлы я и сам так думал. Я готов пойти на что угодно и терпеть любые упреки. Я стану сильнее, чтобы защищать остальных, не допускать жертв и никого не терять. Вот почему я начал учиться у Харуны усиливать своих спутников при помощи алхимии. Именно так, подтвердила Харун. Я и по своей воле учу его кое-каким вещам. Ну, я догадывался, что Мамору не в одиночку все это придумал. Но как правильно описать ситуацию? Мамору занимается этим по своей воле, однако все, что касается вмешательства в тела детей, это знания, полученные от Харун. В таком случае на Харун лежит часть ответственности за его ошибки. Значит, ты решил дать жителям Шильтрана новые тела, чтобы они могли выжить в любой битве, уточнил я. Именно. Потому что с меня хватит потерь. Я сделаю из них воинов, способных держаться в любом бою, ответил Мамору дрожащим голосом. Мы тоже чувствовали вину, поэтому попросили об этом братца Мамору, вставила Сиан. Если это поможет ему и сделает его счастливым, то мы... Ладно, я понял, почему ты работаешь над Сиан и остальными, перебил я. Но как-то вы очень далеко зашли. Мы собрали фрагменты зверей-защитников из разных миров, включая мир Рейн, чтобы получить сильнейшие гибридные расы. На основе Бятка, Судзаку, Гунбу и Сейрю, я уже вживил эти гены детям, и когда они приживутся, то появятся новые расы. Далее я сделаю их еще сильнее, обучив процессу озверения, который пока что доступен лишь избранным расам. Герой щита будущего, слово снова взяла Харун. Работая над твоим килом, я заглянула в его гены и многое поняла. В будущем расы со способностью к озверению встречаются очень часто, не так ли? Уверена, в большинстве своем это работают гены, которые заложим мы с Мамору. Ты хочешь сказать, способность к озверению распространится из-за того, что ты и Мамору посадите эти гены детям, а потом эти гены останутся у потомков и постепенно приведут к появлению новых рас с озверением? Полагаю, что да. Вот почему я говорил о том, что работа над килом куда скучнее моего предыдущего проекта. Полагаю, что слова мой несчастный мозг уже знает, какое великое дело ему предстоит совершить, она тоже произнесла именно поэтому. Харун столкнулась с прибывшими из будущего плодами своих собственных усилий. Некоторым людям, наверное, было бы в радость узнать, что их усилия не будут напрасны, но Харун, кажется, относится к той категории ученых, которых в науке привлекают именно неизвестность и неопределенность. Можно сказать, исследование будет в ней азарт. Иногда неизбежная победа – это весело, но постоянные успехи приедаются, и жизнь становится пресной. Если Харун из тех людей, которые привлекает сама возможность неудачи, то я понимаю, почему она заскучала. Это еще не все опыты, которые мы проводили, но лучше опустить подробности. Давайте вернемся к теме, предложила Харун. Хорошо, что это? Спросил я, показывая на заднюю цистерну. Это я хотел вернуть погибшую Филорию. Ну, если честно, это типичный случай. Тем более, что отчасти я его понимаю. То есть ты одновременно и ставил опыты на детях и других жителях Шильтрана, и пытался воскресить свою девушку. Да, но это оказалось сложно. Филорию убил Судзаку, зверь-защитник. Обычно в таких случаях он всасывает душу, чтобы прибавить ее силу к барьеру, которым он защищает мир. Вспомнились слова Ост. Вроде бы Лингуй делал точно так же. Все, кто убит зверем-защитником, становится фундаментом для защиты мира. Но я все равно не сдаюсь. Мне удалось вырвать у Судзаку часть силы, в которой оказалась душа Филории, до того, как она растворилась в мире. Он отобрал у барьера часть силы, эссенцию щита, это наверняка всерьез разозлило. Должно быть, она обратилась к Наталье именно поэтому. Странно говорить об этом, но нам не хватает врагов Сейн. Их способность к воскрешению наверняка бы помогла Мамору. Хотя не удивлюсь, если вырвать захваченную душу из сгустка силы Судзаку, задача непростая даже для них. Вот почему я занимаюсь генетическим анализом Судзаку, пытаюсь нащупать душу Филории и воскресить ее до того, как она растворится среди других. К счастью, у меня есть гены Филории, они сохранились в Фимона и других фамильярах. Я не выдержал и цокнул языком. «Брат», — протянул Фаур, — «не нравится мне все это. Возможно, это какое-то проклятие героев щита, которое незаметно преследует их. Нам всем уготовано судьбой терять близких в бою со зверем-защитником, да идите к черту с такими правилами. Такое чувство, будто я попал в какой-то грандиозный розыгрыш. Мир надо мной издевается. Или это какой-то пример того, что история повторяется? Спасибо, но таких повторов мне не нужно». Сиан, заглушив раздражение, я повернулся к кошка-девочке. «Что, нас с тобой и правда свела судьба?» Сиан недоуменно покрутила головой. «Скорее всего, она предок Атлейфаура. Она увидела шрам в моей душе и захотела, чтобы я вправил мозги Мамору. Мне, наверное, повезло больше, чем ему. Атла не погибла мгновенно. Я успел впитать ее щитом и не отдал Фэнхуану. Поэтому я говорил с ней и после смерти. Что, если бы у меня все сложилось, как у Мамору? Например, если бы Рафталия погибла, защищая кого-то от зверя-защитника. Пошел бы я тогда по тому же пути? Мне вспомнилось, как мы отступали, когда Такт застал нас врасплох. Если бы он тогда действительно убил Рафталию БРР, дрожь берет от одной мысли. Хотя я из будущего, мне неизвестно, чем закончились эксперименты Мамору по воскрешению возлюбленной. И я не знаю, удалось ли мне выполнить просьбу Сиана о возвращении прежнего Мамору. Но кое-что я могу и должен сказать. Сиан попросила меня о помощи, потому что Мамору растерян и не знает, как ему быть. Мамору, ты забываешь одну важную вещь. Какую? Что я мог забыть? Вспомни методы усиления щита. Там есть доверие. Жители Шильтрана настолько доверяют тебе, что готовы жертвовать своими телами ради силы. Но раз так, почему ты сомневаешься в их жертвах? Герой щита становится сильнее, когда доверяет сам и когда доверяют ему. Этот герой существует, чтобы носить на себе груз надежды и сражаться плечом к плечу с соратниками. Да, я и сам считаю, что это сомнительная система, но не собираюсь оправдываться за свои слова. Сам я уже точно решил, что буду защищать мир и побеждать всех, кто посмеет задеть меня или моих товарищей. Хоть я и не мадракон, но враги познают мой беспощадный гнев. Сестрица Филория всегда говорила, что ты не должен стоять на передовой в одиночку, братец Мамору. Я тоже считала, что волны – беды всего мира, и мы не должны делать вид, будто сражаться с ними должны только герои. Но мы все равно убегали от битв, потому что были слишком слабыми. Сиан косвенно объяснила, почему дети ищут силу. Жители Шильтрана, маленькой, всеми угнетаемой страны, сплотились вокруг Мамору и решили защищать родину вместе с ним. Но как бы мы ни старались, как бы ни повышали уровень и не меняли его на улучшение талантов, мы все равно оказались бессильны перед воинами Пьенсы, усиленными героем Лука. Серьезно, мне казалось, что здесь, в прошлом, полно людей, которые с ростом уровня накапливают силу не хуже жителей моей деревни. Как ни поднимай уровень, в конце концов исход битвы решает чутье, пояснила Харун. Неужели ты не сталкивался с этим, герой щита будущего? Я задумался. Наверное, если говорить о чутье применительно к битвам, то речь о людях вроде Садины, которая в пятеро сильнее обычного воина одного с ней уровня. Если бы Садина сразилась с Рафталией, то при прочих равных наверняка бы победила. Я видел их тренировки до того, как мы попали в прошлое, и Садина играючи справлялась даже с сильнейшими приемами Рафталии. Даже бабулька подтвердила, что ей нечему учить Садину, кроме как умению управлять ци в духе стиля непобедимых адаптаций. И это я еще сравниваю с Рафталией, прирожденной воительницей и героем Катаны. Что до других детей, вроде Килы и Ми, то Садина никогда не воспринимала их как серьезных соперников. Как бы они ни пытались приблизиться к ней по силе, на их пути неизбежно встает непреодолимая стена. Что я уже уяснил про Шильтран, это была страна травоядных полулюдей, совершенно непригодных к войне. У меня в деревне тоже есть дети, которые получили всевозможные прибавки к характеристикам, но при этом я не уверен в их чутье и не стал бы делать ставки на то, что они проявят себя в бою против равного по силе врага. На определенном этапе даже бойцы, усиленные давным-давно, в том числе с помощью моего кнута, все равно оказываются слабаками, подтвердила Харун мои догадки. И что самое обидное, все эти полученные усиления практически не наследуются. К третьему поколению они полностью выветриваются. Те, кого герои усиливали лично, могут похвастаться огромной силой. Они учат второе поколение, и оно тоже вырастает довольно крепким. а третий уже живет в мире, не зная испытаний, через которые проходили их деды. Вспоминаются истории о том, как потомки проматывают состояние предков. Но в то же время всем хочется, чтобы мирная жизнь продлилась подольше. Предполагаю, что и Мамору именно для этого пытается сделать своих подопечных сильнее. Мамору, я не хотела тебе говорить, потому что знания из будущего убивают весь интерес, но теперь скажу, продолжила Харун. Дети уже почти дошли до стабильного состояния. Это значит, что тебе больше не нужно присматривать за ними так тщательно. Ясно. Должно быть, Харун поняла, что до появления четырех элитных рас Шильдвельта осталось совсем немного. Мамору, что бы сказала твоя возлюбленная, увидев тебя сейчас? Спросил я. Почему бы не вести себя так, чтобы она могла гордиться тобой? На Афуми сама, очень странно слышать такое от вас, ведь ваши эксперименты с Руфтом тоже можно назвать бесчеловечными. Сестра, это было не кстати. Да уж, в моем случае сложно сказать, гордится ли Рафтелия моими действиями. И тем не менее вы правы, продолжила она. Вы исполняете долг героя щита и подаете нам всем пример. Даже Килкун ищет силу именно поэтому. Она слишком забегает вперед. Я устал делать ей предупреждения, отозвался я и посмотрел на плавающих в цистернах детей. Все они спали с умиротворенным видом. Законы этики ты, конечно, нарушил, но в перспективе твой выбор можно одобрить. Тем более, чего бросать работу на полпути. Шильдран надеется, что Мамору построит фундамент для безоблачного будущего. Они уже сделали свой выбор, они хотят твердо стоять на ногах. Даже завидую тому, с каким сознательным народом Мамору имеет дело. Я уже привык к прихвостням перерожденцев, которые во всем полагаются на силу своего командира, а сами даже палец о палец ударить не хотят. Мало того, что они безответственные, они еще и обожают пользоваться полученной от перерожденца силой и властью, чтобы вести себя как вздумается. Кидзуна и ее друзья уже замучились с такими людьми, а в этой стране другое дело, ее жители сами охотно приносят себя в жертву. Пожалуйста, братец Мамору, мы будем делать все возможное. Мы не допустим, чтобы это повторилось. Я понимаю, что ты, наверное, никогда не сможешь улыбаться как прежде, но начни хоть немного полагаться на нас, попросила Сиан, и Мамору повесил голову. Да, она права. Мамору думал, что доверяет своим подопечным, но на самом деле все могло быть наоборот. Братец Мамору, мне никогда не стать второй сестрицей Филории, но я хочу быть тебе опорой, пока она не вернется. Я хочу стать твоими клыками. Не знаю, какой смысл Сиан закладывала в эти слова, но Рафтелия говорила, что хочет быть моим мечом, а Атла, что щитом. Теперь вот Сиан хочет стать клыками Мамору. До воскрешения Филории. Да-да, я простите. Мамору упал на колени, обливаясь слезами. Когда Сиан подошла утешить его, он вцепился в нее и совсем разревелся. Том 21, глава 10, Филория. Мамору еще долго судорожно ревел. Успокоившись, он посмотрел на нас. Его лицо стало намного увереннее, чем раньше. Мамору, некоторые люди могут назвать твой выбор высокомерным эгоизмом, предупредил я. Даже если тебе удастся пройти этот путь до конца, ты можешь не поверить, что воскрешенная тобой девушка, это и есть твоя возлюбленная. Знаю, Мамору кивнул и повернулся к девушке, плавающей в дальней цистерне. У меня она вызывала мысли о гомункуле, как можно точнее копирующем черты настоящего человека. Но при этом из спины девушки торчали крылья, видимо, сказывалось влияние Судзаку. Если бы я не знал всей подноготной, то решил бы, что это спит филориал в человеческой форме. И все-таки в том фрагменте Судзаку, который мы сохранили в той энергии, которая предназначена для вливания в мир, есть Филория. Мамору пояснил, почему не теряет надежды. Счастливый он все-таки человек. Из-за этих слов я даже задумываюсь, правильно ли поступил, что впитал Атлу щитом, как она того хотела. Может, и мне нужно было воскресить ее как гомункула по примеру Мамору. Нтежимны согласились помочь мне спасти душу Филории. Не хочу идти на это, но придется, потому что я должен воскресить ее. Кто-кто? Это какая-то раса, обладающая особыми способностями, как на Афуми. Ты не знаешь, кто такие нтежимны? Удивился Мамору. Это полулюди, похожие на хорьков. Рафу, ах да, теперь вспоминаю. Мы видели их, когда впервые пришли в замок Шильдрана. Эта раса почему-то привлекла внимание Рафтели. У этой древней расы на редкость сильные души, пояснила Харун. Если их натренировать, они могут освоить и озверение, и откат эволюции, но главная их особенность в том, что они видят души и после смерти какое-то время остаются в мире в виде призраков. Говорят, они были верными союзниками первого героя щита. Значит, с помощью этой расы можно вернуть душу мертвеца. Души внутри Судзаку перемешались между собой, но если они успеют отделить душу Филори, пока она окончательно не растворится, то надежда все-таки есть. Но это уже такие материи, что даже я не могу сказать наверняка, призналась Харун. Похоже, надежда все-таки есть, это самое большее, что она может сказать. Но сдается мне, они вряд ли будут искренне довольны результатом своих усилий. Однако считается, что по-настоящему эта способность проявляется у нтежимнов только когда они превращаются в призраков после смерти, заметила Харун. Поэтому если мы хотим отделить душу Филори от Судзаку, то нам придется сделать сам знаешь что. И даже в таком случае я не дам гарантию, что все получится. Итак, Мамору придется убить своих союзников, чтобы спасти душу Филори из плена Судзаку. И даже это, по словам Харун, не избавит до конца от неопределенности. Но Филория не захотела бы, чтобы я кем-то жертвовал ради ее воскрешения. Поэтому я, Мамору не может провести эксперимент с воскрешением возлюбленной, не принеся в жертву живого получеловека. Однако он понимает, что Филория не простит ему этого. Хотя Мамору ставит над подопечными аморальные опыты, у него все равно есть черта, которую он не хочет переходить. Рафу, вздохнула Раф Тян, подошла к терминалу перед дальней цистерной, положила на него хвост и шерсть на нем вздыбилась. Обычно так бывает, когда Раф Тян использует магию. Но зачем ей это понадобилось именно сейчас? Вдруг терминал одобрительно пискнул. Из него выехал экран, на котором появилось изображение цветной примеси в прозрачной жидкости. Затем вокруг окрашенной части появился барьер. «Похоже, она хочет нам что-то показать», — сказала Харун, вновь принимая несколько усталый вид, и уставилась на экран, перед которым возилась Раф Тян. «Мамору и герой щита будущего, подойдите-ка сюда». Она взмахнула рукой, подзывая нас, и вновь посмотрела на экран из-за спины Раф Тян. «Рафу, Раф-эф, Раф». Раф Тян аккуратно водила хвостом по терминалу, а на экране постепенно появлялись какие-то геометрические узоры. Мне казалось, что Раф Тян просто дурачится, однако Харун смотрела на происходящее круглыми глазами. «Вы понимаете, что это?» – спросила она. «С учетом контекста предположу, что это душа Филории внутри сгустка энергии Судзаку. Вот и я так подумала. Пока что душу Филории не достали из Судзаку. Добраться до нее и правда очень трудно из-за флуктуаций внутри энергии. О них можно судить по тому, как быстро меняются очерченные Раф Тян границы». Раф Тян продолжала остервенело возиться с терминалом. «Что это за существо, герой щита будущего? До сих пор я полагала, что это всего лишь фамильяр, сделанный из генов будущей повелительницы. Спроси, что полегче. Строго говоря, это производная от Сикигами Раф Тян, которую мы создали в другом параллельном мире, чтобы она помогла нам найти Рафталию. Кстати, это фильтрация душ. Мне кажется, она это подхватила у Грасс, которая тоже так умеет». «Грасс, это какая-то твоя знакомая?» — спросила Харун. «Да, она обладатель кланового веера и друг одного из священных героев параллельного мира. Она принадлежит к расе спиритов, это люди, которые состоят только из души». «Вау, каких только рас не бывает», — удивилась Рейн. «Ты что, никогда с ними не встречалась? Будучи героем шитья, она имеет право путешествовать между мирами. Если она перемещалась между ними в поисках сестры, то вполне могла наткнуться на спиритов. Увы, ничего похожего мне пока не попадалось. Просто Сейн туда вроде забредала, но тут, видимо, как повезет. Впрочем, даже если бы у Рейн был знакомый спирит, это не значит, что он бы легко согласился помочь ей с этим экспериментом. Мало того, что это крайне ответственная работа, спирит не стал бы помогать герою параллельного мира без веских причин. Хотя я не исключаю, что Мамору в силу своего характера смог бы подружиться даже с представителем этой расы. Иначе говоря, это существо создано при помощи технологий параллельного мира, тогда, возможно, ей это под силу, сказала Харун и посмотрела на Мамору. Судя по тому, как хорошо она видит душу Филории в сгустке, я считаю, что стоит попробовать.